Том 9, глава 11. И затем внезапно, будто бы перегорела лампа дневного света, в пещере резко стало темнеть и снова светлеть. И так бесчисленное количество раз. Джинву посмотрел вверх. Светящаяся сфера, которую разместил наверху Чоя Джугин во время рейда, мерцала. Такое ощущение, будто бы она собиралась погаснуть навсегда. Ха, действие заклинания уже заканчивается, было его первой мыслью. Но чем больше он об этом задумывался, тем меньше смысла в этом было. С тех пор, как корейская команда охотников вступила на порог пещеры, прошло меньше часа. К тому же это заклинание было наложено магом S-ранга в начале невероятно опасного рейда. И это было чрезвычайно важно для успеха такого сомнительного предприятия. Действие заклинания просто не могло так быстро закончиться. Но если уж так, может ли это... На мгновение у Джинву проскочила мысль, что причиной могло стать изъятие тени, которое он использовал на короле муравьев. Затем, без каких-либо предупреждений, свет полностью погас. Теперь пещера погрузилась в кромешную тьму. За мгновение не проскочило даже легкой вспышки света, и охотник со своим усиленным чувством не мог ничего засечь в темноте. И тут случилось это. Помещение снова ярко засияло, а перед Джинву стоял муравьиный король во всей своей красе. Парень отскочил назад от удивления. Он в предвкушении потер руки. Изъятие тени успешно. Когда прозвучало сообщение, он расслабил плечи. Черт! Если бы это не всплыло, я бы снова на него напал. Фух, ну и неожиданность. Он облегченно выдохнул. Отступив на шаг назад, охотник увидел, что существо, стоящее перед ним, стопроцентный бывший муравьиный король. Хотя его тело сильно напоминало живое, оно все состояло из чистой тьмы. От гигантской тени исходил черный дым. Так вот, какая у короля муравьиная тень. Он не мог сверить характеристики этой тени. По чисто жуткому ощущению, которое парень испытал, когда тень оживала, он сообразил, что та гораздо сильнее оригинала. Тень излучала огромную мощь. Джинву улыбнулся, почувствовав, как предвкушение у него забилось сердце. Он ощутил себя ребенком, который открывает свои подарки на Рождество. «Муравьиный король теперь один из моих солдат». Вскоре появилось информационное сообщение. Джинву прищурился. «Имя неизвестно. Ранг генерал». «Генерал?» Джинву сжал и рожал кулаки, удостоверившись, что он правильно прочел ранг. До этого он не видел ранга генерал. И судя по названию, почти наверняка, король муравьев был намного сильнее любого солдата, который уже был в его армии теней. Ну, конечно же, это очевидно, учитывая, сколько силы от него исходит. Ну и чудовище. Охотник снова улыбнулся. Все-таки тень короля муравьев стоила всех приложенных усилий. Существо встало перед ним на одно колено. Похоже, что в понятии абсолютной преданности в теневой армии нет исключений. Славно. Удовлетворенный Джинву развернулся. Теперь его взгляд упал на королеву муравьев. А теперь... «Мой повелитель!» — раздался грубый, скрипучий голос за спиной Джинву. Отчего тот замер? Его сердцебиение участилось. Он никогда не считал себя слабым. Но на один миг ему показалось, что все силы покинули его тело. За ним не должно было быть никого, кроме тени короля муравьев. «Мне уже начинает слышаться всякое». Джинву медленно и осторожно развернулся обратно. Как и ожидалось, там стояла только тень на одном колене, склонив голову. Парень уставился на тень. «Это ты сказал?» Будто бы ожидая реплики охотника, тень заговорила. «Для меня имя». Звучало это бессвязно, но, несомненно, данную фразу произнесла тень короля муравьев. Вертолет, на борту которого находилась корейская команда охотников, летел прямиком в штаб Ассоциации охотников в Сеуле. Президент Ассоциации Го Гун Хи нервно измерял шагами комнату, ожидая, когда же вертолет приземлится. В то мгновение, когда он коснулся земли, президент рванулся вперед и силой открыл дверь. «Чахаян в порядке? Что с ней?» — Охотники взглянули на Ча Хаен, что все еще лежала на полу вертолета без сознания, накрытая покрывалами и окруженная взволнованными работниками. «Хиллеров, сейчас же!» Двое хиллеров, которые ожидали приказов на выходе, по команде Го Гун Хи быстро ступили на борт. Затем они озадаченно переглянулись. «Ну, и что происходит?» На мгновение вопрос Го Гун Хи просто повис в воздухе, и затем оба хиллера одновременно выпалили. «Ранений нет. Состояние в норме». «То есть вы говорите, что нет необходимости в лечении охотника Ча Хаен?» Хиллеры дружно кивнули, затем один из них добавил. «Кто бы это ни сделал, у него была огромная магическая сила и владение невероятно высоким уровнем лечебной магии. Мы больше ничего не можем сделать». Го Гун Хи заморгал, оторопев от ответа хиллеров. Когда он в последний раз видел Ча Хаен в прямом эфире, ее ранения были весьма серьезными. У него не было прямой линии с кем-либо из участников рейда, так что он мог полагаться только на телевизионные сводки, которые нескончаемо твердили о том, насколько ужасной была вся ситуация. В тревоге и волнении он вызвал двоих ранговых хиллеров и велел ожидать приказаний, намереваясь сделать для Ча Хаен все возможное, когда команда вернется. Но теперь они ничего не могут сделать. Зрачки Го Гун Хи сузились, когда он внимательно осмотрел Ча Хаен. Ее общий вид не наводил на мысли о каком-то серьезном ранении. Но на самом деле, хоть она и была без сознания, это выглядело так, будто бы она просто спала. «Что произошло в момент, когда выключилась камера?» Го Гун Хи непонимающе наклонил голову в бок, задавшись этим вопросом. «Тогда в пещере не могло быть хиллера». У него кольнуло сердце, когда он вспомнил об ужасной участи, которая постигла Мин Бёнгу, единственного хиллера в команде. Он повернулся к лидеру рейда Ма Дунву. «Охотник Ма, как такое могло произойти?» «Ну...» В замешательстве Ма Дунву колебался, так и не дав ответа. Его перебил один из хиллеров. «Охотница просыпается». И все внимание сразу же переключилось обратно на Ча Хаен. Го Гун Хи осторожно сел рядом с ней. «Охотник Ча, с вам лучше?» Глаза Ча Хаен широко раскрылись, и она в замешательстве начала вертеть головой. «Где мы сейчас в вертолете? Только что приземлились в ассоциации охотников, и мы отвезем вас в больницу». «В больницу?» Глаза Ча Хаен бездумно блуждали, пока она пыталась понять, где находится. Девушка глубоко вздохнула, почувствовав запах Сон Джин Ву. Все еще не собравшись силами, она повернулась к Го Гун Хи. «Здесь был охотник Сон Джин Ву?» Хоть никто из охотников не ответил про себя, они все удивились. К тому времени, когда появился Сон Джин Ву, Ча Хаен уже наверняка была без сознания. И она никак не могла знать, что он был там. Го Гун Хи в ответ медленно кивнул. Ча Хаен слегка улыбнулась. «Как я и думала. Это был не сон». Она расслабилась и снова погрузилась в глубокий сон. Убедившись, что у нее ровное дыхание, Го Гун Хи приказал сопровождающим перевести охотницу в больницу, чтобы она могла как следует отдохнуть, и чтобы у нее всегда был доступ к лечащим врачам. «Сон Джин Ву. А вообще, если подумать, на вертолете-то его не было». И Го Гун Хи снова повернулся к Ма Дун Ву. «Кстати, а где охотник Сон Джин Ву?» Прежде чем Ма Дун Ву успел ответить, заговорил Бэк Кин Хо, который слышал весь разговор. Сон Джин Ву решил остаться. «Остаться?» Го Гун Хи недоверчиво уставился на охотников. На вертолете стоял двигатель, работающий на магической силе. Он прилетел с острова Чеджу прямиком в Сеул. Между этими точками Джин Ву просто не мог нигде остаться. И если он остался на острове Чеджу, то никак не мог оттуда выбраться. Го Гун Хи снова задал вопрос, надеясь разрешить возникшее недопонимание. «Простите, где-где он решил остаться?» «Он сказал, что у него еще остались дела на острове Чеджу». «И он даже не садился в вертолет?» Бэк Кин Хо неловко улыбнулся и кивнул смущенному Го Гун Хи. «Да». «Так ты можешь говорить?» – спросил охотник. «Я могу говорить». Тень короля муравьев без колебаний отвечала на вопросы Джинву. Но, к несчастью, эти ответы были не слишком исчерпывающими. Могло ли такое случиться из-за того, что он мог говорить еще до того, как стал тенью? И теперь, и после того, как он ей стал, он все еще может разговаривать. Джинву покачал головой, продумав эту теорию. Бывший охотник Ким Чоль, который стал Айроном, мог говорить и даже был человеком. Но диалог с Айроном уже был невозможен. На самом деле, то же стало и с Мин Бенгу. Не проронив ни слова, он вернулся в царство мертвых. И Клык, который при жизни в виде магического существа тоже был весьма красноречив, навеки замолк, став теневым солдатом. Тогда почему он стал единственной тенью, которая может спокойно общаться? Насколько Джинву знал, между королем муравьев и остальными его тенями было только одно различие – ранг. Несомненно, в отличие от остальных рангов, типа рыцарь или элитный рыцарь, тень короля муравьев была генералом. Другими словами, после генерала или же какого-то другого конкретного ранга, теневые солдаты могли общаться со своим хозяином. Но точных доказательств пока нет. Но пока что это самая близкая гипотеза. Значит ли это, что и остальные тени, когда достигнут достаточного уровня, тоже смогут говорить? Казалось, что появилась еще одна причина повышать уровень своих теневых солдат. Джинву призадумался на пару мгновений, прежде чем снова обратить свое внимание на короля муравьев. У него был вопрос, который он всегда хотел задать. «Это я убил тебя». «И все-таки, ты желаешь следовать за мной?» «Я не умер. Силой повелителя я заново родился». Парень удивленно приподнял бровь от такого ответа. Он не ожидал подобной реакции. Король муравьев поднял голову и взглянул Джинву прямо в глаза. «Внутри себя я чувствую, как радость переполняет меня. Мой повелитель, я буду следовать. Всегда». Тудук. У Джинву сердце подпрыгнуло, когда он услышал, как король муравьев клянется ему вечной верности. «Почему? Это потому, что я почувствовал эту искренность?» И он приложил руку к груди. Затем несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пока его сердцебиение выровнялось. Тень снова преклонилась перед ним. «Мой повелитель. Имя». Диалог вернулся к своему началу. И все-таки Джинву показалось несколько необычной именно просьба об имени, вместо запроса от системы. Ох, имя, имя, имя. Он никогда серьезно не задумывался о процессе наречения, но в этот раз... Полагаю, что вроде имя муравей тут не подойдет, так? Его армии были сотни одинаковых муравьев, поэтому ему показалось слегка постыдным назвать своего единственного генерала просто муравьем. Джинву немного подумал над именем, прежде чем усмехнуться. Бер. Ему вспомнился писатель, известный своим романом «Муравей». Джинву принял окончательное решение. «Твое имя Бер». Как только Джинву сказал это, Бер склонил голову еще ниже. Казалось, будто бы его глубоко тронули эти слова. «Благодарю вас, мой повелитель». Информация над его головой моментально изменилась. Бер, уровень 1, ранг генерал. «Отличненько, а теперь время для муравьиной королевы». С удовлетворенным видом охотник обратил свое внимание на королеву муравьев. После того, как ему только что успешно удалось сделать Бера своим теневым солдатом, он почувствовал уверенность, что ему удастся изъять тень королевы. «Поднимись!» С воплем, похожим на ее предсмертный крик, из трупа поднялась тень, напоминающая королеву муравьев. «А, превосходно!» — подумал Джинву, но сразу же после этого застыл. Хоть он и был доволен своим успехом, ему показалось, что что-то не так. Он непонимающе наклонил голову в бок и взглянул на королеву. Кое-что изменилось после ее воскрешения. Он почувствовал, как его связь с остальными муравьиными тенями ослабла. будто бы мана, соединяющая Джинву с ними, была окутана каким-то удушающим туманом. Что происходит? Бер? Как только имя сошло с уст парня, Бер мгновенно оказался рядом с ним. Если бы у Джинву не была прокачанная сенсорика на более чем 200 очков, он не смог бы заметить его движения. Они были бы слишком быстры, чтобы за ними поспеть. Невероятно. И подобное существо теперь... Мой верный солдат? Джинву скрестил руки на груди и легким движением указал на королеву. Знаешь почему? В конце концов, Бер был тем солдатом, который лучше всех знал, как функционирует муравьиная колония. Он вежливым тоном ответил. «Уникальная способность королевы. Правитель муравьиной колонии. Вот оно что. Если есть королева, то право командовать муравьями автоматически переходило к ней». Джинву ощутил легкое неудовольствие. «Это немного... Неважно, насколько хорошо бы у него получилось заставить королеву подчиниться ему. Ему было несколько некомфортно от того, что она будет иметь контроль над всеми его муравьиными тенями. Сверх того, это выглядело так, что если бы он захотел отдавать приказы муравьям, то ему пришлось бы делать это через нее, и даже больше». Охотник раздумий замолчал, прежде чем снова спросить Бера. Что уменьшило ману королевы? «Большая часть маны королевы для размножения, а репродукция без тела невозможна». «Тогда ее мана урезана вдвое?» «Все верно, мой повелитель». Джинву поморщился, услышав подтверждение Бера. «В таком случае от тени королевы было бы не больше пользы, чем от обычного солдата». Он еще секунду подумал над возникшей дилеммой, прежде чем решить отменить изъятие, ведь нет же особенного смысла тратить энергию на управление тенью, которая будет практически бесполезна, так? Тень королевы муравьев растворилась в воздухе так же быстро, как и появилась. Число хранимых теней 570 из 570. То есть я уже под завязку. Ха. Парень осмотрелся. У его ног будто простые камни лежали огромные россыпи камней маны высокого качества, которые можно было найти только во вратах ранга С. Но здесь смотреть некому. И к тому же большую часть муравьев я убил сам. Он нагнулся и начал их собирать, но вдруг застыл. В его голову пришла мысль. Эти камни стоит использовать, чтобы возместить ущерб жертвам этой колоссальной трагедии, которой обернулся остров Чеджу, и чтобы восстановить его исходное состояние. В его положении можно было не жадничать. Он прервался, а затем вынул небольшой черный камень маны из тела Бера и убрал его в свой инвентарь. Этот я возьму. Затем Джинву призвал Кайсал из своего инвентаря теней. Черная ящерица раскрыла свои крылья, готовая взлететь. Забравшись на спину Кайсал, парень последний раз взглянул на логово королевы. Как и весь оставшийся остров, до этого шумная и кишащая насекомыми комната была тихой и безмолвной. Поход на остров Чеджу закончен. Его взгляд устремился на выход из туннеля. Домой. Кайсал, взлетая силой, замахнула крыльями, отчего по туннелю прошла мощная волна ветра.